Глава 7. Королевство Элтанин. Драконы Эдессих. Сердце колотилось где-то в районе неба. От страха я не могла сглотнуть. Горло судорожно дёргалось в безуспешной попытке найти слюну и освежить хоть немного шершавые стенки глотки. Божественная празмия Ананта, моя теперь уже бывшая богиня, чьей жрицей я все еще являлась, возвышалась надо мной и моим драконом, пристально разглядывая маленькую меня, сжавшуюся в комочек внутри собственной ипостаси. «Эдессих, посмотри на меня!» Змеиным ядом впитывали слова богини в кровь и мысли. Я зажмурилась изо всех сил, как в детстве, когда чего-то очень сильно боялась, если не видеть, как будто и нет страшилки. Но спразмия не срабатывала. Ее голос, шипящий, вкрадчивый, острый, как ветки шипы степных цветов, проникал под сомкнутые веки и резал слух до крови. Сцепив зубы, стиснув кулаки и впившись ногтями в ладони, я молила про себя. «Ирида, помоги! Услышь меня!» Но божественная мать земель наших молчала, впрочем, как и всегда. Может, именно поэтому я и пришла в храм празмии Ананты, однажды услышав в ночи тихий шелест ее речи, обещающей исполнение заветного желания. Изменила одной божественной сестре с другой, достигла храмовых высот, подгоняемая шепотом в ночи, овладела многими знаниями, подгоняемая сладкими змеиными посулами. Неистово веря в силу крови золотого дракона, я рвалась изо всех сил и сухожилий, рассылая на поиски верных своих слуг в разные концы миров загранья, уходила надолго сама в другие вселенные, заглядывала в изгранье, лишь бы найти, привести, бросить на алтарь Ананты и получить желаемое. И не заметила в бешеной погоне за недоступным счастьем, как теряю по капле жизнь, как рушится все, к чему прикасаюсь даже тенью своего неистовства, как отравляю свой солар, источник жизни и души, чистый свет и любовь. Черный дракон незаметно для божественной твари терял силы, а я продолжала жалеть себя, испуганным ребенком, забившись в дальний угол, наматывала боль свою на кулак и топила силу духа виноватости. Умирать не хотелось, но и воли для борьбы и противостояния не осталось вовсе после предательства дяди. При мысли о верховном жреце что-то кольнуло разум, но воспаленный мозг отказался следовать за ускользающей мыслью, требуя моего внимания и действий. Действовать не хотелось. Хотелось на ручки и побольше пирожков с мясом, чтобы заесть страх, боль и обиды. «Эдессих, ты предала меня!» И я вздрогнула, приоткрыла глаза и обмерла до ледяных иголок в пятках, встретившись взглядом с божественной празмией Анантой. Ее раздвоенный язык яростно метался в пасти. Узкие, словно лезвия бритвы зрачки, обнажали безумие, скопившееся за годы и годы вынужденной спячки. Я вздрогнула и попыталась снова стать маленькой и незаметной, проскулила отчаянно имя возлюбленного мужа, призывая на помощь. Ожидаемо не услышала ответа и не увидела даже признаков надвигающейся помощи. Голова моя склонялась все ниже и ниже под тяжелым властным взглядом божества. Я чувствовала, как мое скукоженное тело, вопреки моей воле, пытается даже внутри собственной ипостаси пасть ниц, дабы униженно выпрашивать прощения, умоляя о жизни. И вдруг неожиданно для самой себя ощутила, как почти безжизненный солар, скованный лично мной магией бездушия, чтобы облегчить путь поисков, сопротивляется из последних сил, не позволяя сломаться. Глухие медленные удары сердца гулко отозвались в ушах, тяжелым голосом диджериду прокатились по жилам, заставляя встать на ноги, выпрямить спину и выйти вперед. Мой дракон бился грудь в грудь с тварью, которая мечтала уничтожить мой мир и свободный народ, отдавая кровь и магию, защищая неразумную меня. А я, дочь Райна из рода нападающих гиен, бесстрашная и безжалостная к врагам, жена Райна, верховного жреца и Райна правящего дома, вела себя как трусливая мышь-полевка, позволяя убивать не только себя, но и едва обретенных по воле неизвестной мне кровной матери драконов. Я закусила губу и оперлась на руки в попытке подняться из положения практически лежа. Задрала голову, ловя взгляд высоченной разъяренной змеи, и выдохнула с облегчением. Ананта, раз за разом бросаясь на черного дракона, жаля его и пытаясь пробить защиту, забыла обо мне, посчитав более неспособной к сопротивлению. Лопнула кожа, капнула кровь, обжигая кожу. Это было странно, но я не придала значения, вставая на четвереньки, по-прежнему поглядывая на визжащую божественную виверну, пытаясь услышать своего дракона. Шатаясь, я, наконец, выпрямилась во весь свой маленький королевский рост и глубоко вздохнула, приводя в порядок дыхание. Солар тяжелым камнем перекатывался в солнечном сплетении. Его движения тревожным гулом отдавались в висках. Руки снова обожгло болью, я поморщилась. Неприятные ощущения стало невозможно больше игнорировать. Окинув себя взглядом, с изумлением обнаружила кровь, стекающую по запястьям, причем горела она синим пламенем. И именно это пламя ранило плоть, оставляя ожоги, которые исчезали спустя минуту, чтобы появиться снова, острыми иглами разорвав кожу. Раны напоминали порезы от карманного ножичка, который я всегда брала с собой в дальние странствия. Я моргнула, пытаясь прогнать видение, но кровь и боль не исчезли, как и надрезы. Поднеся запястье к глазам, стряхнула тяжелые капли, прошептала наговор, останавливающий кровь. Синий огонь застыл в разрезе ледяной коркой, а затем рваная полоска появилась рядом. «К демонам!» — отчаянно ругнулась я про себя и вскинула голову, делая шаг вперед, требуя у черного выхода наружу. «Ты уверена?» — охрипшим от рёва голосом уточнила моя ипостась. «Да», — сжав кулаки, кивнула я и вырвалась в безумный мир взбесившейся богини. Тишину пещеры нарушал странный звук, будто где-то лопнула тонкая струна. Воздух задрожал и тут же успокоился. Но замечать необычности было некому. Верховный жрец Эрнакте бездыханным лежал возле стены. Рядом с его неподвижным телом громоздились гигантские кольца умирающего змея. По каменеющей шкуре рептилии волнами пробегали искры и умирали, не успев загореться где-то в недрах исковерканных агонии кусков плоти. Раздались осторожные шаги, и кто-то замер в густом полумраке перехода между пещерами. Прислушиваясь к тишине, отражаясь глухим эхом от стен, в бассейн падали капли, разбиваясь о поверхность воды. Незнакомец шагнул под своды гостиной и двинулся в сторону жреца. Склонившись над телом мага, человек в черном плаще и надвинутом глубоко на лицо капюшоне прислушивался. Верховный жрец не дышал. «Старый глупец, так тебе и надо!» Выплюнул довольно пришелец и перевел взгляд на ипостась. В ту же секунду полумертвая туша змея дернулась в сторону чужака. Раздалось яростное шипение, запахло ядом. Взвизгнув почти по-девчачьи, мужчина отпрыгнул в сторону, запнулся и едва не упал на кровать. Чудовищный змей в последней попытке достать врага приподнял голову, дернул хвостом, распуская кольца. Мышцы под кожей ожили, задергавшись тысячей маленьких змеек. Но яд слишком долго находился в теле Эрнакте. У ипостаси без помощи человеческого собрата не доставало сил на смертельный бросок. Туша рептилии вздрогнула в последний раз жуткой судорогой, ядовитые зубы прикусили вывалившийся язык, и тварь окаменела окончательно, испустив дух. Выдохнув и переведя дыхание, незнакомец обернулся и присел на корточки возле кровати. Райна Эдесих возлежала на ней, подобно древнему спящему божеству. Бледная, почти прозрачная кожа, голубые жилки на обнаженных руках и шее, легкие тени от ресниц на щеках, полуоткрытые губы. Мужчина едва удержался, чтобы не сорвать поцелуй с королевских губ. «Да, Эдесих, ты прекрасна даже в полусмерти. Но ядовито похлеще сдохшего змея», дотронувшись тыльной стороной ладони к ледяному запястью королевы, прошептал пришелец. «Надеюсь, ты переживешь радужную ночь. а там поглядим». Накрыв Эдосих тяжелым меховым покрывалом, мужчина поднялся на ноги. Оглядел пещеру, подобрал с пола красные камешки, рассыпанные возле кровати. Задумчиво покатал их на ладони, размышляя, что за магия такая погубила неубиваемого верховного жреца. Спрятал добычу во внутренний карман и пошел к выходу. Из пещер мало кто имел возможность перемещаться по загранью. Тайных троп, которыми сюда добирались Эрнакте и Райна Эдосих, незнакомец не ведал. В его власти был только портал, которым он мог воспользоваться только в десятке шагов от гор. Достав нужный переходник, мужчина скривился. Кто-то пытался пробиться в его мысли, призывая и выискивая его в пространстве. Нужно было торопиться, пока никто не заметил его отсутствие в суматохе, устроенной дикой кошкой. Хорошо хоть дурацкую птицу, созданную руками новоявленной огненной дикой, удалось сбагрить в охотничий домик. Иллюзорные фениксы — твари непредсказуемые, особенно когда начинают привязываться к Создателю и обретать разум. Возможности этих созданий так до конца никто не изучил. Род иллюзионов крепко хранил свои тайны, особенно те, что касались оживших фантомов, обретших плоть. Именно поэтому после горячки боя он сделал все, чтобы птицу отправили подальше от монастырских стен, лишив зловредную кошку помощи феникса. Кто ж знал, что она, ко всему прочему, окажется еще и последней танцующей на гранях. Но это уже ничего не изменит. Улыбка скользнула по плотно сжатым губам, и тут же гримаса исказила красивые черты молодого лица. Пришелец поморщился. Зов становился все сильнее и нетерпеливее. Ответив на призыв, мужчина очистил разум и, раздавив в пальцах камень, переход исчез, оставив после себя звук лопнувшей струны и легкую рябь воздуха. Я стояла на краю бездны, вглядываясь в морду разъяренного божества. Ананта пока не замечала меня, удар за ударом обрушивая на черного дракона. «Зови на помощь, девочка!» — раздалось внутри меня. «Как?» — взвыла я, не представляя, кого и откуда призвать, чтобы выжить в неравной схватке. «Ты — радуга, сила в тебе!» — прошелестел черный, едва отбивая очередную подачу празмии. Щиты силы прогнулись, и я видела, как местами гасли искры защиты, а на драконьей чешуе появились глубокие раны. «Предлагаю сбежать и позвать на помощь Гремиума!» — проскулила я, сжимаясь от очередного рыка и отшатываясь от края подальше. «Он же рода заклинателей! Он знает как!» «Не успеем! Догонит!» Черный поднялся на дыбы, уворачиваясь от змеиного броска. Судя по всему, сил подняться в ослепительно-оранжевые небеса у него уже не осталось. Только отвечать на удары и защищаться. Причем отбивался мой дракон уже с трудом. «Зови всех!» — проскрежетал голос внутри меня, и к моим ногам рухнула черная гора. «Мой дракон пал, задетый ударом змеиного хвоста». Яркой вспышкой боли вспухла во мне рваная рана на его боку. Я застонала и согнулась пополам, зажимая бок. Хрипло и рвано дышал дракон, поднимаясь на ноги. Перед моими глазами плыли разноцветные круги, то распадаясь на ленты радуги, то сплетаясь в причудливые косы. Где-то в центре солара распускался алый цветок острой боли, лепесток за лепестком кромсая внутренности. Кровь гудела в ушах тяжелым барабанным боем, растекаясь горячей тягучей массой по венам. На секунду мне показалось, что я горю. Я поднесла дрожащие руки глазам и обнаружила вместо пальцев когти ржаво-золотого цвета. Попыталась дернуть головой, прогоняя наваждение, и поняла, что шея моя удлинилась, плечи расширились, талия исчезла. «Эдосих!» Заметила меня божественная Ананта. Ее мертвый взгляд с белым вертикальным зрачком, из которого на меня глянула преисподняя, завораживал, призывая пасть ниц и покориться. Но что-то внутри меня сопротивлялось, прогоняя страх, шаг за шагом отвоевывая место другой мне, безрассудно смелой и отважной. «Мой дракон пал, а я не сделала ничего, чтобы спасти его», — билась в висках. Повернув голову, с облегчением обнаружила черныша, крылом к крылу вставшего рядом со мной напротив замершей Ананты. «Мои драконы были крупными, но божественная тварь, которой я поклонялась долгие годы, упиваясь своим безумным желанием, в разы превосходила нас по размерам». Глядя прямо в глаза Ананте, я вдруг поняла. «Спасения нет, и спасение в нас, во мне!» «Радужный! Не золотой, а радужный!» — гулко перекатывалась мысль в моей голове, опустошенная остатками ужаса и адреналина. «Эдессих, иди ко мне!» Тягучим сладким ядом окутывал божественный голос мой разум. «Ты моя! Голос клятвы! Крови моя!» Раздвоенный язык мелькнул прямо перед моей золотой мордой, едва не доведя до инфаркта. «Дракайну тебе в печень!» — заорала я с перепугу. «Я не твоя!» И почувствовала облегчение. Словно все это время в солнечном сплетении рос и ширился огромный колючий воздушный пузырь и вдруг лопнул, принеся вместо боли облегчение. Я, дракон, увернулась от смертельных объятий змеиного хвоста и рванула ввысь, стряхивая себе остатки наваждений, страхов, глупостей и детства. Я — Райна, дочь Райна и жена короля. Я — дракон! Пускай новорождённый и глупый, но силу рода никто не отменял, а значит, память проснется. Нужно только дать ей волю и перестать бояться быть тем, кто я есть. Все сильнее и увереннее взмахивая золотыми крыльями, я поднималась ввысь, оставляя под собой агонизирующую землю и яростно завывающую тварь. Божественная виверна, плюнув ядом в сторону черного дракона, сорвалась за мной в небеса. Но мне было не страшно. Огонь в моих венах разгорался все сильнее, сжигая магию чужого рода, налаженную матерью для защиты. Красные, синие, зеленые всполохи искры, блуждающие под драконьей плотью, будили во мне пьянящее чувство свободы и целостности. «Выше, выше, выше!» Виверна не успевала за мной, шипела, визжала и плевалась ядом, пытаясь достать меня, дракона. Но страшный звук не пугал. Радужный кокон вокруг моего драконьего тела защищал от внешних воздействий, окутывая все туже и туже. А я все рвалась вверх до последнего вдоха в легких, сжатых до состояния высохшей тряпки. Еще, еще! Последний взмах крыльев! Последний всполох радуги! Последний вздох, разорванный грудью! И я камнем рухнула вниз. Не ожидавшая такого маневра божественная виверна какое-то время, завывая бешеным ультразвуком, неслась вверх, вспарывая небеса своим полыхающим телом и отравляя остатки воздуха ядовитым дыханием. Крутанувшись высоко в воздухе, божественная празмия стрелой метнулась к истекающей лавой умирающей земле, где на остатках каменной площадки твердо и гордо стоял черный дракон. Моя мертвая золотая драконья тушка рухнула к мощным когтям собрата и вспыхнула радужным пламенем. Празмия визжала, ускоряя полет, стремясь успеть добить мертвого дракона. Раскинув мощные крылья и упершись в камни, черный дракон терпеливо ждал. Яркая вспышка обожгла раненый мир, сгоревший кокон распался, являя миру новорожденных детей забытых богов. Семь драконов окружили старшего брата и приходящую в себя сестру. Защитная магия полыхнула всеми цветами радуги, и круг замкнулся. Вокруг драконов взметнулись камни и лава. Божественная Ананта добралась до врагов и теперь бессильно билась о купол, вне себя от бешенства. Все смешалось. Небеса и земля. Бездна рыгала оранжевой лавой. Выгоревшее небо рыдало мертвыми птицами. Камни плавились вокруг драконов, причудливым ручьем стекая в пропасть. «И что теперь? Мы так долго не сможем!» — прокричала я, содрогаясь от напора божественной ненависти и ярости. «И незачем так орать!» — раздался во мне хор новых голосов. «Мы с первого раза все прекрасно поняли!» «Нашли время шутить!» — рыкнул золотой дракон, наводя порядок внутри меня. «Будем уходить в Возгранье! Пора!» — скомандовал черный, не обращая внимания на мою растерянность. А я, став одновременно 9 драконами, вдруг хихикнула. «И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит». Растворилась в хохоте моих зверей и исчезла в черной дыре, призывно распахнувшей свои объятия. Чтобы через секунду объявиться неизвестно где, обнаружить умирающую новообретенную сестру, злобно хохочущего еще одного змея, зажать лапами все пасти, закрыть портал перехода и ринуться на помощь незнакомке, перевернувшей мою жизнь с ног на разноцветные хвосты.